Кришна, в общем-то, принимает это как какую-то определенную форму преданного служения. Поэтому он говорит, что многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат этого поклонения иной. Поэтому мы видим, что в преданном служении преданные многие тоже что-то делают. Кажется, вроде бы что-то делают. И они уверены, что это сознание Кришны. Они уверены, что это Кришна ими доволен. Но результат почему-то их поклонения иной. Мы видим, что они остались так же тупы, глупы. И у них аспект безнадежности и разочарованности существует. И с годами их разочарование растет все больше и больше. Я это вижу. Они уже не верят в себя, не верят в свои силы, не верят, так сказать, в то, что они могут что-то сделать для Кришны. И это ложное представление о своей бесполезности в преданном служении. Почему? Потому что истинное представление о своей бесполезности в преданном служении выражается в том, что мы очень глубоко оцениваем тех, кто может что-то сделать. И погружаемся полностью в служение преданным. Тем, кто может это сделать. Именно в этом комментарии об этом и пишет Прабхупада. Что осознавшие себя личности служат преданным Господу. Поскольку преданный Господу еще более могущественен, чем сам Господь. Поэтому служение преданным является более эффективным способом продвижения Кришны, чем даже служение самому Кришне. Прямо в этом комментарии об этом написал Прабхупада. Это означает, что человек на самом деле реализовал важность служения преданным, тем преданным, которые на самом деле могут что-то делать для Кришны. И вот в этой связи нужно очень хорошо осознать, что нужно стараться, нужно учиться путем вот этих произведений, путем общения с другими преданными, более продвинутыми преданными или равными себе. Вы помните, да, есть описание, что человек должен сострадать тем, кто ниже его, дружить с теми, кто с ним равным, на равном уровне, и учиться у тех, кто выше его, да? Помните, и служить тем, кто занимает более высокое положение.